Глава 4. «Хай!» – независимым тоном поздоровался Ларри, по традиции скрытый за волной оптического шума на видео. «Я расколупал твоих странных людей». Бен передал деньги. «Конечно. Ругался, правда, что ты ошалел его гонять туда-сюда». «Это не я придумал, что мне нельзя знать, где ты живешь. Я бы сам тебе все привез в лучшем виде». «Нет уж, спасибо!» — отозвался хакер с явным нервяком в голосе. «Вот уж не знал, что я настолько плохой гость. Твои ребята — свидетели и жертвы той херни, которая происходила на Звере-12. Помнишь такое?» «Я помню, но очень смутно. В памяти всплывает какой-то скандал 7 лет назад. Но я тогда не очень-то интересовался мировыми новостями, занятый собственными проблемами. Не очень, если честно. Что там случилось?» «Ну, блин, ты знаток. Там был полный отстой. Корпорация Лорес Остер, принадлежащая одноименному большому пахану, выкупила за бесценок права на разработку этой планетки. Она была на тот момент не заселена, потому что некоторое время назад, согласно археологии, местное население самовыпилилось в ходе ядерного конфликта, так что на планете был изрядный вредный фон. Но куча полезных ископаемых, которые можно было сравнительно недорого потом обработать и продать». «Пока все звучит просто». «Просто это только звучит. Вместо того, чтобы использовать специализированных роботов, Лорес Остер использовал свои ресурсы разработки, и никто особенно нос не совал, пока не бомбануло на весь Альянс. Оттуда выбралась пара парней, одинаковых как горошины, добрались до вещателя и сети и рассказали такого, что все за голову схватились. Остер, в общем, вместо того, чтобы нанимать работников, уже несколько десятков лет клонировал их и контролировал с помощью нескольких телепатов. Ты сам, небось, знаешь, как легко можно задать человеку определенные образцы поведения и зациклить». «Конечно. Вот поэтому я и не люблю телепатов. В общем, этих парней на Азвире пожалел один из охранников и помог им сбежать». Что же, эта история вполне объясняла адское свободолюбие, которое развилось, видимо, в противовес тотальному контролю телепатов и теперь яростно плещет через край по любому поводу. А дальше был скандал. Бинго! Скандалище! Остер так и не отмылся, все его одинаковые ребята обрели свободу и личные документы. Собственно, все, кто по итогам решил поселиться в Альянсе, в том списке, который ты мне передал. То есть мы нашли всех. Точно. Я приделал в таблицу твоей девочки хвост с теми данными, которые на них есть. Но это не прям таки много. Они все работают гуртом. Кое-как сделали себе аж 3 юридических лица. И ими играют на дешевых тендерах на уборку в Капорте 3. Так как минимальное количество компаний-участников там 3, получается якобы нормальная конкуренция. И кто-нибудь из них и выигрывает. Разве это не жульничество получается? Жульничество, ну, а такое, знаешь. Никому эти тендеры даром не нужны. Работа крайне скудно оплачивается, тяжелая, муторная. Роботами ее делать запрещено из-за того, что там бывают военные корабли, и часть техники нестандартная. Я посмотрел историю. В общем, было несколько раз, что тендер просто не состоялся из-за недостатка участников. И тогда эти парни быстро поделились на 3 компании и начали играть сами с собой. Понятно. Информация о месте жительства там хотя бы есть? Есть. 3 штуки на всех. Где они реально живут, хрен знает. Комма не отслеживал. Ты фейла мне хочешь, что ли? Я сомневаюсь, что Минсоцразвитие авторизует нам запрос на отслеживание легко и просто, раз они в защите. Может, все-таки попробуешь их отследить? Спрашиваю я без особой надежды и нажима. Согласно моим представлениям, какая-то часть пауканов продолжает исправно ходить на работу. А получается, сев на хвост тем, кто в доступе, рано или поздно мы найдем и тех, кто не в доступе. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но и так тоже можно. А может, ты лучше в коду будешь тыкать такими заданиями? Он тебя хватя бы задолжал за свои чудеса. Хватит трахать мне мозги уже, ну что ты ко мне пристал? А вот это было внезапно. «Если бы я знал, как его найти, я бы, поверь, уже давно к нему бы обратился. Сдержанно говорю я. И отстал бы от тебя в лучшем виде». И Ларри, вдохновленный перспективой отделаться от моего назойливого внимания, кажется, в самом деле заглотил наживку. «Так он в эху играет, чё сложного? Ник Инки». «Что я там говорил? Как хорошо, что не придется разбираться, что это такое. Получите, распишитесь в получении и садитесь разбираться, Гиллернхорн. Хорошо, я попробую его достать там. Достань, посоветовал мне Ларри от всей души. Достань его, отстань от меня уже. Я не нанимался встревать в проблемы несогласованности действий разных ведомств нашей подгнившей родины. Он отключился, а я некоторое время сижу и размышляю о вечном, не торопясь преодолевать короткий путь от флайера до управления. Играет в эху. Ник Инки. Так просто? Или тут снова слои за слоями? Мне срочно нужен консультант по этой модной игрушке. Или хотя бы почитать мануал. На нашей территории царит матриархат. В смысле, что Дипика и Айка уже на месте, кофе с булочками тоже, а Кина снова нет. «Привет», – здороваюсь я. «А где наш прекрасный шеф?» «На отчете у той женщины, которая вместо Дэро». «Она что, в него влюбилась? Разве нельзя было принять отчет по видеосвязи?» «Не уверена», — задумалась Дип. «Но, может быть, она не доверяет шифрованным каналам? Кин, правда, обещал с ней всерьез поговорить о том, что там могло быть спрятано в доблестном полковнике. Потому что или тут еще какая-то конспирация, или об этом должно было быть в курсе его начальства. Судя по всему туману, который они напускают с этим торжеством и Синбюля, все-таки скорее второе. Кстати, а что все-таки такое Исинбюль? Какая разница? Отмахиваюсь я. А Айка хихикнула, отчего я тут же подозреваю, что она как раз в курсе. Ларри добыл нам информацию о том, что наши одинаковые уборщики – жертвы корпоративного рабства на Звире-12 и поэтому находятся в системе защиты. Есть аж три адреса, на которые в разбивку записана вся честная компания – но они вполне могут быть совершенно левые. «Давай сюда свои адреса. И даже не начинай, что они не твои, а подозреваемых», — сурово предупредила меня Дип. «Где-то я видела недавно про Азвиру-12, только где?» «Прям-таки недавно?» «Совсем недавно. Ну ладно, это я вспомню или найду», — отмахнулась Дип, ловя на почту файл. «Сейчас все проверим так, с камер обзора рядом с этими адресами. Если ничего не найдем, попробуем установить слежку за остальными дубликатами. Так?» «Именно. А еще мне нужна твоя помощь». «Да ладно. Именно моя?» «Не лада же просить. Допустим, я сам поставлю в эху, но, я так понимаю, основой геймплея является механика взлома противников и систем защиты. Я в этом как-то не очень». «Я в этом тоже как-то не очень». Дип даже нахмурилась. «Тут, может, и в самом деле надо Лада попросить. А зачем тебе вообще?» «Наш любимый информатор проговорился, что именно там можно поймать коду». «Тебе не кажется, что именно там, в такой среде, хрен ты его поймаешь?» «У него свои сильные стороны, у меня свои. Неопределенно отвечаю я, как будто у меня есть какой-то план. Но плана у меня как такового нет». «Если речь идет о среде, где каждый хакает каждого, то там я могу так или иначе затронуть коду с его талантами только тем, что к хаканью не имеет прямого отношения. Проблема в том, что в методах социальной инженерии и психологического манипулирования он тоже, похоже, мастер. И на самом деле тут еще вопрос, кто и чью наживку заглотил. Ларри, выдав мне ценную для меня информацию, или я, суя свой нос туда, куда меня так затейливо заманивают. Но что делать? Оставить такую зацепку без внимания я никак не могу». «Ладно», — почти обреченно вздохнула Дип. «Давай разбираться вместе. Если сильно встрянем, позовем Лада. И мне нужны контакты конторы, которые все это поддерживают. Я им напишу официальный запрос». «Зачем?» «Так очевидно же. Скажу, что информант у нас выбрал такой канал связи, и нам нужно обеспечить защиту для себя и информацией, которой будем обмениваться. Пусть дают доступ к API. А это не получится, как чит-коды. Мы пообещаем никого не ломать, а просто защищаться», — пожала плечами Дип. «Это нормальная практика. Было что-то такое в игре «Вторая жизнь» или как-то так называлось. Там у нескольких банд из старых районов были встречи для дружественных терок. И туда просили доступ, чтобы за ними следить. И доступ дали. А тут мы даже особых прав не будем просить. Просто неуязвимость для нашего аватара». «Затейливо». Пока я ставлю игру, Айка нашла контакты пресс-службы и контакты юридического лица, которые вообще не совпадают, и начала дозваниваться по обоим вариантам, пока Дипика без особого ускорения ищет дополнительную информацию по реквизитам. «Немного мутноватая контора. М? Передают сервера с игрой от одной фирмы к другой раз в полгода, как пустое железо. При этом права на исходный код не принадлежат никому. Это как так?» «Они это подают как принципиальную позицию, что все игроки являются соавторами кода и способов его взлома. Код постоянно живет и меняется, так что нет смысла его патентовать. Но на самом деле, конечно, это позволяет им избегать налогов». «А кому принадлежит идентика?» «Частным лицам, двум отцам идеи. Им лет по 200, честное слово. И так как они пенсионеры, частные лица и долгожители, они не платят никаких отчислений. Льготы». «Какие хитрожопые». «Отсутствующих валю создателей в эхе я, пытаясь в бездне предложенных функций сгенерировать таки себе персонажа. При каждой настройке выскакивает оповещение, что чужие действия могут повлиять на итог в игровом мире и что можно усилить первоначальный статус, заплатив несколько сотен кредов». «Да, но это даже хорошо. Обычно такие мутноватые конторы охотно идут навстречу, лучше, чем чистые. Им есть что скрывать. А если они сотрудничают, они вроде как на стороне хороших парней, и меньше шансов, что их спрессуют». «Только работает это не выше уровня уличных оперативников». Меланхолично отвечаю я. «Я вообще не понимаю, что тут надо делать, честное слово. Вот сейчас выйду из генерации, и что будет?» «Туториал, конечно», — хмыкнула Дип. «Постарайся его не проматывать, а вчитаться и понять. Я, конечно, понимаю, что у нас нет цели как-то играть, но нам надо продержаться до того момента, как ты сможешь встретиться там с Кодой. Как-то надо его найти, кроме того. Судя по тому, что я тут прочитала, общение с окружающими открыто с 3-го уровня, дистанционное общение с 15-го. Но взламывать геолокацию можно начинать с 4-го. Не факт, конечно, что получится». «Что значит взламывать геолокацию? Я отвлекаюсь от выбора 10-го по счету набора готовых кодов для персонажа и немного держусь за голову». «Тут все как у нас. Можно определить местонахождение персонажа или созданного им муляжа присутствия, если он умный. Но каждый раз для этого надо взламывать общую систему геолокаций и личный набор защитных кодов того, кого ищешь. Отличная система». «И прям все такие крутые программисты, что пишут свои такие прекрасные коды для защиты?» С сомнением говорю я. «Что-то наши свалкеры не произвели на меня впечатление крутых хакеров». «Во-первых, часть кодов является стандартными. Это ядро». Дипика хмурится, параллельно разбирая, кажется, совсем другой вопрос. «На простых уровнях сложности пользуются в основном ими. Простые предметы взламываются этим набором, и на первых уровнях достаточно владеть базовыми приемами. Потом уже появляется необходимость в умелом комбинировании частей кода и разных программ для защиты и нападения. Тут уже появляется понятие оболочки. Это набор самописных и купленных блоков, которые дополняют базовое ядро. Понятно, что для высокоуровневого специалиста в игре нет никакого труда в том, чтобы хакнуть базовый код. Но между собой они могут выяснять отношения очень долго». «И там есть рынок, видимо». «Да, создатели и сами игроки продают усиления и дополнительные блоки, но их тоже надо уметь использовать. Кроме того, есть рынок самописных решений, где участники обмениваются ими». «Остается открытым мой тезис о свалкерах». «Начнем с того, что ты видел их только в реале. А именно в реале они на тебя впечатления не произвели. Может, в эхе они были суперкруты. А во-вторых, не все играют ва-банк. И не все играют совсем всерьез. Судя по всему, тут есть и достаточно безобидные песочницы, где можно посостязаться во взломе внутриигровых защитных систем и неигровых персонажей с помощью комбинаций стандартных средств. Это достаточно весело». «Судя по твоему тону, не очень». «Я не играла. Мне не понять», — отозвалась Дип. «Вот ты сейчас, наконец, перестанешь сидеть перед монитором с умным видом. Зайдешь в игру и расскажешь все сам». «А потом придет Кин и сурово спросит, во что это я тут играю вместо того, чтобы работать». «Это он в любом случае спросит», — отмахнулась Дип. «Айка, что там, дозвонилась?» «Да, я пишу тебе контакты. Они там немного пересрали». «Я думаю, они не немного пересрали. Я же слышал, как ты представлялась. Уполномоченное лицо управления быстрых расследований». «А что мне надо было сказать? Стажер?» — весело возмутилась она. «Никто не будет говорить со стажером». «В самом-то деле». Хмыкаю я, выходя, наконец, из генерации аккаунта, персонажа и его способностей и переходя к туториалу. Конечно, я не делаю такой глупости, как привязать к учетке свое основное средство платежа. Нет уж, тут-то меня на Микине не проведешь. И я ввожу данные только полулевой виртуальной карточки, которую завел специально для таких случаев. Мало ли какие подозрительные транзакции придется проводить при расследованиях. Через эту карту, например, я и вывожу криптовалюту для оплаты не слишком охотных услуг Ларри. Куда уж подозрительней. В общем, деньги у меня подключены как ограниченный ресурс на случай взлома прямо сразу. Но я тут же принимаюсь их растринкивать. Нахожу какой-то гайд параллельно и, сверяясь с ним, покупаю пару стартовых программ про запас. И выхожу, наконец, в большой мир, вернее, в песочницу для таких же, как я, нубов. Я, может, и не очень тщеславен, хотя кого я обманываю? Себя? Я тщеславен. И вся моя семья тщеславна запредельно, и иногда это приводит к катастрофам локального или вселенского масштаба. Быть может, немного меньше тщеславия у всех заинтересованных лиц, и я все еще мог бы ходить. Хотя, с другой стороны, чуть меньше тщеславия, и я перестал бы пытаться все вернуть». Чуть немного меньше тщеславия, и меня не волновало бы, насколько хорош я окажусь в эхе, и я не стал бы настолько внимательно слушать туториал, словно от этого зависела не судьба остатка денег на подключенном счету, а очень даже судьба всего мира. Хотя одно другому не мешает и не исключает. Кроме основ, уже донесенных до меня более быстрой на обработку информации Дипикой, я получаю инструкции по управлению и самому простому взлому. В общей сложности это 3,5 минуты. И эти 3,5 минуты вроде как должны подготовить меня ко встрече с сообществом, хакающим друг друга ради развлечения. Сюрприз! Это так не работает. Но я честно стараюсь разобраться и прохожу первые тестовые миссии, храбро опустошая внутриигровой аппарат с виртуальными напитками, перепрограммируя аппарат с цветами на продажу гомеопатических лекарств и дорожно-строительную машину на стеностроительство в произвольном порядке. Скорее всего, эти миссии сделаны так, чтобы быть легкими и не отпугивать новичка с живыми деньгами прямо сразу. Так что я не обольщаюсь своим невеликим достижением, но все равно радуюсь, тем более что опыт учетной записи поднимается до 2 уровня. Дип иногда заглядывала мне через плечо, но никак не комментировала, из чего я могу сделать 2 вывода. Либо она тоже ничего не понимает, либо понимает, а я делаю все правильно. Через некоторое время дверь управления распахнулась драматическим подвизгиванием, и в спокойствие нашего клацанья и переговоров ворвался Кин, недовольный, словно его опять тошнило. Впрочем, скорее всего, его в самом деле тошнило. «И чем вы тут заняты?» — поинтересовался он. «Как что? Мир спасаем?» — с готовностью ответила бесстрашная Айка. «Да уж, если ее не прибьет лично Кин еще на фазе обучения, у нас в команде, наверное, окажется самый храбрый человек в министерстве». «Ничего себе заявление с утра пораньше!» — опешил шеф. «И вовсе не с утра. Ты на время смотрел?» — невинно поинтересовалась Дип. «Рабочий день идет и идет, а тебя все нет и нет». «По-моему, вы тут у меня совсем все расслабились от моего эгалитаризма», — с драмой и надрывом в голосе сказал Кин. «Но вам везет, потому что Минобороны расслабились еще сильнее, и мне больше хочется замонстрячить их. Надо будет уже жаловаться, что ли, старику, например». «Жаловаться мы с удовольствием. А на что конкретно? В женском сортире вон, например, сушка сломалась», — вставила Айка. «Нам все еще отказываются сообщать, какого Исинбюля забыл полковник Чен на Исинбюле знает какой планете. И какое оружие мог экзотически провозить в себе. Может, там схемы всей имперской оборонки или что-то такое. Мы тут сопли сушим. Или, пардон, Исинбюли». На этом месте и меня, и Айку прорывает на хохот. И тут я уже точно знаю, что она знает, и она знает, что знаю я. Это удивительное единение, почти телепатия. «Я что-то смешное сказал?» «Скорее, очень уместное, уверяю Кина я». Он с подозрением смотрит на меня. «Иль, что такое Исинбюли? Поищи в сети». Пожимаю плечами я. «Ладно. Как ты получил свое прозвище? Это в сети не найти». «Ну почему? Ты хотя бы попробуй». «Если бы это можно было найти в сети, Дип уже все знала бы». «А кто сказал, что она не знает?» Невинным тоном уточняю я. Кин тут же устремил испытующий взгляд на Дипику. «Он врет!» — возмущенно отозвалась она. «И переводит стрелки». «А зачем вы тут в какие-то игрушки играете?» — продолжил допрос Кин. «Это только так кажется». «На самом деле Иль ловит коду». В отместку сдала меня Дип. «Неужели?» — переспросил Кин, критически глядя на меня. «Она врет и переводит стрелки», — невозмутимо ответил я. «Это он меня ловит. Но мы посмотрим, кто кого». «Очень интересно», — согласился шеф. «Только непродуктивно. Что у нас нового по более свежим, еще не протухшим делам?» «Телам». «Я боюсь, где бы полковник ни был, он все-таки уже того. Протух», — с прискорбием сообщила Дип. «Но зато у меня есть прорыв». И когда она только успела. Видимо, пока я увлеченно взламывал виртуальный аппарат с виртуальной газировкой. «Собственно, помните того старичка, который якобы вас с Илем заказал с Валкером? Я проверила его адрес, и знаете ли, он рядом с одним из официальных адресов наших одинаковых дезинфекторов. Не впритык, но так близко, что при желании можно бегать на чай, что называется, в тапочках». «Отлично. Есть повод его все-таки навестить», — обрадовался Кин. «Оба адреса мне, Иль вперед, и, девочки, не забывайте мониторить наших подозрительно заболевших подозреваемых». «Гилсарем в критическом состоянии», — тут же бойко отозвалась Айка. «А по Норматлу прогноз неплохой». «А что в целом с заболеваемостью?» «Если бы у тебя был плохой иммунитет, я бы уже накрутила на тебя респиратор», — описала ситуацию Дипика. «В министерстве болеет уже 10% от личного состава, если считать только тех, кто хоть как-то сообщил о плохом самочувствии. И это всерьез многовато. А если экстраполировать, так вообще швах». «Того и гляди, объявит начало эпидемии», — недовольно прокомментировал Кин. «И мы ничего не раскроем, и никакой труп не найдем». «Что ж, придется поторопиться», — соглашаюсь я, направляясь к выходу. Несмотря на то, что Кин по традиции пытается умереть во флайере, он не посчитал это достаточным поводом для того, чтобы проводить путешествие в тишине. Собственно, мне начинает казаться, что он уже настолько привык вымирать в дороге, и все настолько привыкли, что он вымирает, что это уже перестало вызывать должное уважение. К счастью, его интересуют не непонятные слова вроде «Исинбюлей» или «Гиллернхорнов», а непонятные люди, что немногим лучше. «Что за байда с кодой?» — спросил он, сидя с закрытыми глазами. «Он ловит меня на живца. Или, может быть, я преследую его в его собственной среде обитания. Не могу точно сказать, к этой ситуации не прилагалась инструкция». «Это в игре все происходит?» «Именно». «Насколько это опасно?» «Я бы сказал, что не очень опасно. Я рискую в основном небольшими суммами на запасной карте. И Лад рискует получить брешь в защите. Но проблемы Лада должен решать Лад, правда? А то он и так недавно опростоволосился». «Ты, главное, сам не опростоволосься. Это моя задача минимум». «А задача максимум какая? Вот, допустим, ты его там нашел. И что дальше?» «В зависимости от обстоятельств». Отвечаю я уклончиво по той простой причине, что и сам толком не знаю. «С этого момента поподробней». «Либо попытаюсь раскрутить его на достаточное количество информации, чтобы поймать. Либо предложу ему поработать с нами вместо Ларри». «Серьезно?» «Собственно, Ларри сам упомянул такой вариант. Да и я эту тему поднимал в последнюю беседу с Кодой». «Что-то я сомневаюсь, что это реально». «Я пожимаю плечами». «А ты сам разве не хотел бы, чтобы парень, способный устроить такой швах в нашей собственной системе, играл бы на нашей стороне баррикад?» «Хотел бы, но это маловероятно. Если Ларри жадный до денег, но альтруист по эмоциям, стремящийся побольше намылить бабла на своих талантах и поменьше отвечать за поступки, продиктованные желанием левой пятки, то Кода производит впечатление идейного борца с системой. С идейными есть одна такая штука. Обычно они все-таки недовольны не прямо всей системой в целом, а какой-то конкретной ее частью. Обычно это именно та часть, которая когда-то укусила их в жопу. А если удается локализовать, так сказать, место укуса, то вполне можно предложить вполне реальные решения и варианты. Да ты у нас, оказывается, оптимист. Нет, я скорее реалист. Я просто знаю людей. Конечно, есть те, которые будут рубиться за некий абстрактный идеал до последнего, но это обычно не относится к тем, кто хотя бы умеренно разумен. В любом случае, удочку закинуть стоит, я согласен. Даже если это сработает просто как отвлечение внимания, тоже хорошо. Я разделяю его мнение. Только плохо себе представляю пока что, как будет проходить мое общение с Кодой в этом прекрасном новом мире и чего от него вообще ждать. Искомый дом злодея-старичка, заказчика нападений, расположен в полуруральной зоне, но состояние здания и сада оставляет желать лучшего. На наш звонок в интерком очень долго никто не отзывается, и Кин, в итоге, устав ждать, запрашивает экстренный доступ. Система записывает его данные, отправляет информацию в координационный центр и в социальную службу. Калитка открывается. «Ищи», — пригласил меня шеф галантным жестом, явно намекая на то, что сегодня я поисковая собака. Я закатываю глаза, включаю генератор, подсоединяюсь к нему и быстро сканирую территорию. Есть живой, на заднем дворе, слабый, как дуновение ветра, разум, но рабочий. Вероятно, это искомый старик и есть. Он на заднем дворе. Социальные службы обещали прислать его куратора. «Дяденька упрямо не желает в пансионат», — посетовал Кин. «Но периодически не реагирует на вызовы и все такое. Упрямый старик. Такие встречаются». Мы с Кином проходим через дом, и я тут и там отмечаю два факта. Первое. Все в доме приспособлено для человека в гравикресле. Второе. Некоторая часть вещей разложена намного выше комфортной зоны доступа этого человека. «Тут постоянно проживает или часто находится кто-то еще», — комментирую я. «Социальный работник, может быть», — предположил Кин. «Не уверен. Все пытались собрать и переложить, вероятно, в спешке, но не доделали». «Вряд ли социальный работник», — согласился Кин. «Мы бегло осматриваем вещи, которые нам попадаются на пути, но ничего инкриминирующего не обнаруживаем. Достаточно простые вещи. Какая-то немудреная одежда, дезодорант, лекарства. Все это, вероятно, придется потом аккуратно изъять и отдать криминалистам, если мы не найдем разумных аргументов против того, что тут так или иначе хозяйничали истинные заказчики нападения».